Глава 27. Мотивация. Эльфин был явно не в восторге от результатов наших с ним деяний. «Ну, слушай», — произнес я. «Слишком уж шаткий порядок вокруг устоялся, раз школьник-полуэльф смог послужить катализатором таких последствий. Не думаю, что ты прямо во всем виноват». «Но это ведь я убил Гринланда, а не Эрки», — тихонько простонал парень. «Ну, не с повинной же теперь идти. Все получилось так, как получилось. К тому же мне не дает покоя поведение Ванессы Вацлавны. Уж не знаю, какие у нее счеты с твоим дядей, но не зря она тебя туда отправила. К тому же, если не считать раскроенный череп, она нанесла Гринланду гораздо больше урона, чем ты». Эльфин задумался. «И почему она не пришла за мной? Она ведь меня там бросила», — произнес он. «Вот и я о том же». Эльфин снова помолчал. «Может, с ней что-то случилось?» — предположил он. «Вспомни ту мясорубку, что она устроила в подвале. Думаю, она бы камня на камне от дома не оставила». Эльфин молча покивал. «А помните тот темный шар? Ну, тот, что Ванесса Вацлавна оставила. Когда она ушла и оставила нас наедине с Гринландом?» «Ну и?» «Вроде что-то припоминаю», — ответил я. «Почему-то он не дает мне покоя. Я вспоминаю о нем и никак не могу понять, зачем она его оставила. Ну и почему не пришла? Об этом тоже не могу не думать». «Черный шар. А если бы мог, то пожал бы плечами». «Похоже на подставу какую-то», — пробормотал я. «Но я все равно не понимаю, господин Макс, зачем тогда она нам помогала?» «Да черт ее знает», — протянул я. «Может, Гринланд ей задолжал? Вот она и решила его убить твоими руками. Она ведь говорила тогда, что все сразу поймут, если вампир убил одного из эльфов. Вот ты сделал работу за нее, и она решила оставить тебя там, чтобы тебя эрки добили». «Но почему она не перестраховалась? Это не похоже на нее. Если бы меня взяли с поличным, ее имя однозначно бы всплыло. По крайней мере, я бы, скорее всего, рассказал. Ну, как и любой другой школьник». «А парень умеет рассуждать логически». Я едва не хмыкнул. «Да уж, вопросов больше, чем ответов. Кстати, господин Макс, а вы поняли, как использовать новые способности?» — спросил вдруг Эльфин. «Так же, как и прежние», — хмыкнул я. «Да нет же», — возбужденно произнес он. «Рывок и воздушный клинок — это комбинация воина ветра». «Это твои фантазии, навеянные комиксами?» — спросил я, усмехнувшись. «Да нет же, это излюбленный прием Перфуэля, великого героя 200-летней войны. Правда, это совсем начальный уровень». «И что за прием такой?» — спросил я. «Перфуэль разгонялся в рывке, активируя одновременно с этим пронзающий клинок», — принялся рассказывать возбужденный Эльфин. «Он одной активацией рассекал сотни врагов. Его рывок был развит настолько, что он преодолевал почти 500 метров. А как же предупреждение о препятствиях?» «Так, подожди». До меня начало кое-что доходить. «Это получается, система забрала у меня пронзающий все на своем пути клинок и дала щит? Что-то нелогично как-то. Не похоже на равноценную замену. Хотя...» «Был еще один герой, Грагагор», — продолжил восторженный Эльфин. Похоже, тягостные мысли о происходящем в его жизни отступили на задний план. Правда, он был гномом, но тоже великий воин. У него были доспехи, которые раскалялись, когда он хотел. Как-то раз он попросил забросить его катапульты в самую гущу врагов. Он, правда, погиб после этого. Но и врагов очень много пострадало. Продолжил полуэльф, а потом принялся декламировать. «Грагагор, подобно комете, врезался в землю. Врагов расшевряв, он 100 жизней забрал. Погиб Грагагор, остался лишь пепел. Но убит и оркский генерал». «Это что, песня какая-то?» Эльфин кивнул. «В 200-летней войне погибло много великих героев», — произнес он. «Ясно. Вот только к чему ты это? Думаешь, прокатит врубить щит и активировать рывок?» — спросил я. «Да, господин Макс. Щит огненный. Я уверен, что он обжигает или взрывается при столкновениях». «Мне уже не терпится попробовать. Черт! Нет уж. Я ведь отдохнуть хотел». Поднявшись с дивана, я направился в спальню. Надо бы проинспектировать, как там продвигается уборка. Подходя к спальне, я вдруг почувствовал явный запах гари, и, предчувствуя неладное, ускорил шаг. Баленка, свалив в кучу все вещи, до которых смогла дотянуться, пыталась запалить костер. Причем среди мусора на полу я обнаружил и два журнала, что унес из кабинета Сангиса. «Ты что творишь, Казань ощипанная?» Взревел я и, бросившись к куче, принялся доставать из нее журналы. Благо, постельное белье было влажным и не смогло нормально разгореться. Ну и Баленка оказалась не самой смышленной. Если бы догадалась журналы подпалить, все бы уже полыхало. «Порядок навожу!» Скорчив обиженную рожицу, огрызнула Симпа. Она сложила ручки на груди и висела в воздухе под самым потолком. Видимо, чтобы я ее не достал. «Какой к чертям порядок? Ты же чуть пожар не устроила!» «Навожу, как умею. Между прочим, любой порядок начинается из хаоса и пламени», — поучительно произнесла она. «Ты что несешь? Я сказал навести чистоту, а не хаос и пожар». Стоял я на своем, пытаясь оценить принесенный ущерб, а также примиряясь, смогу ли поймать наглую импу. «Как по мне, пепел и гарь создают домашнюю и очень уютную обстановку», — ехидно пискнула импа. «Еще одна такая выходка, и я тебе голову откручу. В этот раз по-настоящему», — пообещал я, на что вконец обнаглевшая Бааленка только фыркнула. «А ты что это такая смелая?» — спросил я. «В условиях договора не было прописано домашних обязанностей», — импа показала мне свой длинный язык. «А ничего, что пожар мог меня убить?» — спросил я, нащупывая молоток. «Не убил бы». Импа не успела договорить, потому как в нее уже летел запущенный инструмент. Понятное дело, я в нее не попал. Зато с ее мордочки стерлась самодовольная ухмылка. Однако я не учил всех последствий. Молоток, врезавшись в потолок, отколол довольно большой кусок кладки, который полетел прямо мне на голову, впрочем, зацепив и Бааленку. Я ловко увернулся, а затем, проявив чудеса реакции, смог ухватить демоненка за копытце. «Ну все, закончился твой контракт. Молись, кому там обычно молятся демоны!» Сжав взорвавшуюся импу в кулаке, процедил я. «Предлагаю новый!» Тут же завопила импа, и в моей руке появилась новая бумага. «Обязуюсь поддерживать дом в чистоте и ничего не сжигать!» Я даже призадумался. «Может, ей вот просто голову свернуть и дело с концом? Пожалуй, так и поступлю». «Не делай этого! Вот этого, что ты сейчас подумал! Служить буду! Еще благодарить беспощадный рок будешь, что нас свел!» «Какой к чертям рок?» — рявкнул я. «В общем, смотри у меня. Еще раз нечто подобное учудишь. Вот, пропиши в контракте, что ты обязуешься подлетать ко мне, если я тебя позову. Если не подлетишь, то сдохнешь, так и напиши. А звать я тебя буду только в том случае, если захочу прибить. Так что перевоспитываться тебе придется». При этом я так сжал кулак, что глаза у импы полезли из орбит. «Готово!» — пискнула она. На клочке бумаги и правда начали извиваться буквы, отражая то содержание, что я указал. «Так, а твоя подпись где?» — спросил я, изучив договор. Бааленка скорчила недовольную гримаску. А затем на договоре проявился отпечаток копытца. «Это подлинная подпись?» — спросил я. «Подлинная!» — заверила меня импа. «Уникальный оригинал!» «Тогда давай за уборку, чтобы через полчаса в комнате был идеальный порядок, а кровать застелена свежим постельным», — скомандовал я. «Полчаса? Раньше же ведь час давали!» «Вот раньше и нужно было торопиться, а не пожары устраивать!» Буркнул я и, раскрыв руку, выпустил крылатую. Бааленка тут же заметалась по комнате, будто случайно залетевший в окно воробей. «Не теряй время!» Бросил я через спину и снова зашагал в комнату. Мне жутко хотелось прилечь. И если уж это будет не кровать, то хотя бы суррогат в виде дивана, чтобы временно компенсировать тягу к удобному матрасу. Под мышкой я держал журналы. Вот будет что почитать, пока жду уборку комнаты. Снова устроившись на диване, я раскрыл первую тетрадь. С одной стороны, буквы, символы и цифры здесь были мне понятны. С другой стороны, смысл их был не менее туманен, чем в завитках Гринланда. Хотя чем дальше я листал, тем больше смысла угадывалось. К тому же в конце журнала я нашел некоторые расшифровки. Похоже, что это был журнал учета темных делишек Сангиса. Да и всего детдома. Например, там встречались такие надписи. «Гроуфакс. 3 ДГСП. 20З. 0307 1536. Это означало, что некий мистер Гроуфакс купил у Сангиса 3 гоблинских девочек за 20 тысяч золотых. Причем была указана даже дата. Там были еще символы, но их значение я пока не понял. Записей по продажам детей было немало, и в основном там фигурировали одни и те же фамилии. Гроуфакс, Варис, Корнуэлл, Зиггинс и Крот. Однако масштабы поражали. Судя по всему, они вместе покупали детей ежегодно сотнями под разными предлогами. Причем гребаный Гроуфакс покупал чуть ли не больше половины. Знать бы, что это за урод такой. Несколько раз я натыкался на фамилию Брок, что меня сильно удивило. Хотя чему тут удивляться? Скорее всего, он покупал девочек для своего борделя. Среди клиентов значился и Блудсом, видимо, отец Виктора. Тот покупал эрков и людей, скорее всего, как пищу. Были записи об аренде подростков для каких-то работ, как сторонних, так и касающихся теневой деятельности приюта. Были записи о подростках, которые по указанию Сангиса убивали других детей или исполняли разные поручения. Он таким образом строил свою сеть контроля за всем детдомом. В отдельный раздел были выведены операции с займами. Похоже, бизнес по эксплуатации несовершеннолетних приносил такие доходы, что упырь решил заняться ростовщичеством. Здесь список фамилий был колоссальный. Складывалось впечатление, что вампиру были должны почти все жители Третьегорска. Должники были помечены разными цветами. Были указаны даты выдачи долга, просрочки и методы, которыми долг был возвращен. Даже если умирали должник и большинство родственников, вампиры все равно получали деньги назад. Например, путем продажи осиротевших детей. Причем для них всегда выбиралась самая непростая судьба, о чем говорили символы – еда, пытки или жертвы. Чем больше я читал, тем больше меня охватывал гнев. Да что вообще за нахрен творится в этом гребаном мире? Кстати, Гринланд тоже значился должником у Сангиса. Очень мило. И как они, интересно, собираются возвращать долг? Наверное, дедушку искать пойдут. Юридически, как я понимаю, долг будет непросто доказать. Кстати, интересно, что стало с его женой? Наверное, в первую очередь придут за ней. На очередной записи о продаже 17 девушек семьи Блудсонов с пометкой «Отобрать тщательно для праздника» я отбросил журнал в сторону, потому как уже едва держался, чтобы не разорвать его на части. Судя по рассказу Вацлавны, вампиры безразличны к остальным смертным и их проблемам. Но не до такой же степени. Продавать детей на еду и спокойно вести об этом записи доходов и расходов. У меня резко прибавилось сил. Да и сон куда-то вдруг ушел. Понятное дело, на ночь глядя не стоит идти на такое сложное дело. Но, если честно, я держался из последних сил. Пойду, что ли, на Баленке отыграюсь? Проходя мимо кухни, я заглянул внутрь. Гори с Карой до сих пор о чем-то болтали. По моим ощущениям, уже часа два прошло, а они все болтают. Зато в спальне ремонт шел полным ходом. Баленка даже отколотый кусок потолка вернула обратно. Сделала она это криво и непонятно на что приклеила, однако кусок бетона торчал острым концом вниз, беспощадно портя вид. Надеюсь, это не попытка меня убить. Прожженные просто никуда-то делись, а на кровати уже было застелено свежее постельное белье. Импа сейчас скоблила стены, вымывая потеки, которые остались после моего лечения. «Работа, работа, не отвлекайся!» — махнул я рукой Импе, а самого так и подмывало рухнуть в кровать. Даже несмотря на все те ужасы, что я обнаружил в журнале Сангиса. Эх, еще бы Борю дождаться из магазина, набить живот и в объятия одеяла и матраса. Я потянулся, и в этот момент в меню появились какие-то изменения в меню. Я их почти физически почувствовал. Изменений было два. Первое — увеличился процент выполнения задачи касаемо детского дома. Теперь там значилось 55%. Зато второе уведомление вызвало тянущую боль в груди. Задание. Спасти подруг Кары. Срок выполнения 2 дня. Статус. Частично провалено. Корректировка. Спасти выжившую подругу Кары. Награды вариативны. Награды вариативны. Да твою же мать! Эльфин был того же мнения. Я потерял управление, а Эльфин принялся молотить кулаками по стоящей рядом кровати, при этом злобно рыча. «Господин Макс, ну почему? Почему все так? Почему нельзя жить спокойно и чтобы никто не умирал? Почему даже на секунду нельзя остановиться и передохнуть?» Сделав небольшую паузу, я спокойным тоном заговорил. «Видишь ли, Эльфин, все так и живут. Спокойно, не задумываясь, что в соседней квартире или районе кто-то страшно умирает. И это нормально. Ты не герой. Благодаря мне ты почувствовал силу и думаешь, что ее достаточно для того, чтобы быть героем. Но это не так. Ты все тот же полуэльф. Тощий школьник. Просто самомнение у тебя раздулось. Я очень надеюсь, что в ближайшее время не случится ничего такого, что сможет твою уверенность подкосить. Ну и сам не забывай себя беречь». «И что? Скажите, ничего не делать теперь?» — крикнул он, едва сдерживая плач. «Нужно делать, но в меру своих возможностей. Ну и не трепать себе нервы тем, что исправить не можешь». «Та девушка, она ведь только что умерла, так?» Тем же тоном спросил он. «Наверное», — ответил я. «И еще пару сотен других людей, эрков и полуэльфов, прямо в этот момент умирают. А еще твоя тетя до сих пор лежит при смерти. Но ты не можешь всем помочь. Черт, да ты только недавно себе научился помогать. И то при моем участии». «Надо срочно туда идти», — простонал Эльфин. «Тогда ты сам погибнешь, и тем самым погубишь всех тех, кого еще мог бы спасти. У тебя теперь ведь ого-го сколько уверенности в своих силах!» Горько усмехнулся я. «Господин Макс, но 2 дня же было! Система давала срок 2 дня! Почему она так несправедлива?» «Видимо, героям не положено отдыхать», — угрюмо заключил я. «Собирайся и пойдем к Марике».